Какие уж тут шутки. Она что-то горячо заговорила, она так легко воспламенялась, что дразнить ее было даже неинтересно. Я поднял руку, чтобы остановить поток ее красноречия. «Ладно, ладно, успокойтесь. Я опять подкалывал вас, Чарли, извините, больше не буду. Торговля наркотиками — страшное дело, и я рад, что с этим борются такие достойные люди, как вы. Теперь расскажите, какую роль тут играет Фрэнк Уорфелл?» Не обращая внимания на мою просьбу, она сухо сказала: «Я совершенно не вижу оснований для вашей иронии, мистер Хелм. И мне непонятна ваша надменная снисходительность, если вы, конечно, не входите в число тех заблуждающихся, кто убежден, что сигарета с травкой ничем не опаснее мартини», — продолжил я, пожимая плечами. «Черт, я в этом не разбираюсь. Сам я предпочитаю мартини, а наркотики я не пробовал. В этом смысле я чист, как горный ручей, по крайней мере, как горный ручей далекого прошлого». Я глубоко вздохнул. «Послушайте, Чарли, у вас свои причуды, у меня свои. Например, я странным образом пытаюсь отвадить желающих пострелять в наших агентов. Мне не нравится, когда мои коллеги погибают. Даже если бы я относился к этому спокойно, мой босс, опять-таки, неравнодушен к такой стрельбе. А он как-никак босс. Но поскольку Фрэнк Уорфелл имеет к этому самое непосредственное отношение, то я был бы вам весьма признателен, если вы смогли обсудить это со мной спокойно и без эмоций». Механик снова заколотил своим молоточком, и на минуту-другой разговор был невозможен. Когда грохот стих, Чарли сухо заметила: «Вы говорили о марихуане, мистер Хелл, так, словно больше ничего к нам из-за границы не доставляют. Уорфелла не интересует эта трава. Она, по его убеждению, не приносит прибыли. И конкуренция слишком высока. В том числе и со стороны любителей. Любой длинноволосый хиппи, который попадает в Мексику, возвращается оттуда в машине, битком набитой марихуаной». Я посмотрел на ее аккуратную прическу и понял, что это антиреволюционный символ. Пока неумытые революционно настроенные молодые любители наркотиков будут ходить с длинными волосами, она не изменит короткой стрижки. «Чем же увлекается Фрэнки?» — спросил я. «Кокаином или героином?» «Кока растет только в Южной Америке, мистер Хелм», — сообщила она мне с видом учительницы. «Уорфеллу нужны источники сырья поближе. С другой стороны, в Мексике отлично произрастает опиумный мак. Оттуда-то и приходит сырье. Китайские любители опиума употребляли его в сыром виде, по крайней мере, до того, как их развратили западные нравы. Но большинство наркоманов предпочитает более концентрированные зелья. Извлечение морфина из опиума — процесс относительно несложный. В результате получается героин. Мексиканская продукция традиционно обладает низким качеством. У них нет ни оборудования, ни толковых специалистов. Поэтому они проигрывают Европе с ее чистым продуктом. Нужны хорошие лаборатории и настоящие химики». «Настоящие химики?» — переспросил я, нахмурясь. «Но у метеоролога вряд ли имеется достаточное химическое образование». «У вас просто пунктик насчет этого пропавшего ученого», — нахмурилась Чарли. «Или вы что-то знаете о нем, но мне не сказали?» «Ровным счетом ничего», — признался я. Потом поморщился и сказал: «Черт возьми, Чарли, я люблю прислушиваться к внутреннему голосу. Многие мои коллеги так делают. Когда я прочитал ту заметку, что-то во мне зашевелилось. Сделайте мне любезность. Проверьте, какое образование получил Соренсон, ладно?» «Если вы считаете, что это так важно», — равнодушно отозвалась Чарли, — «то пожалуйста». «Собственно, транспортировка сильных наркотиков в этом районе, в общем-то, плохо организована, но Уорфелл намерен положить этому конец. Есть указание на то, что он намерен создать маршрут для наркотиков от одного местечка в Южной Калифорнии до какого-то порта уже в Мексике, на побережье Байя, кажется, в районе Энсенады, Между Соединенными Штатами Америки и Мексикой в этих местах в погожий день курсирует бесчисленное множество прогулочных катеров –